Фантазия. Как-то раз Коржик, Карамелька и Компот гостили у дедушки, который жил на старом маяке. Котята никак не могли придумать, чем бы заняться. Они вышли на улицу и с унылым видом уселись на скамейку. К внукам подошел дедушка с биноклем и вскинул брови. «На горизонте кислые рожицы. Чего приуныли, юнги?» «Мы забыли дома наши игрушки», — со вздохом объяснил Коржик. «И книжки тоже развел лапами Компот». «Теперь нам нечего делать», — грустно закончила Карамелька. Дедушка рассмеялся и ответил. «Тогда самое время послушать о моем путешествии на воздушном шаре. Вашу скуку ветром сдует». В прошлом дедушка был великим путешественником, и ему было о чем рассказать. Котята спрыгнули с лавочки и радостно закричали. «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Им не терпелось послушать о приключениях любимого дедушки. Все вместе коты вернулись в дом. «Сейчас я покажу вам, в каких далеких странах я побывал и что там увидел», — пообещал дедушка. Он подошел к карте на стене, взял указку и стал перечислять. «Я был в Южной Америке, в Исландии, Африке, Китае, Индонезии, Ботсване, Тунисе и даже на Северном полюсе». Эти названия котятам ни о чем не говорили. Они быстро заскучали и даже принялись зевать. «Вам что, неинтересно?» — расстроился дедушка. «Не очень», — признался Коржик. «Какое-то скучное у тебя путешествие. Просто на карту смотреть неинтересно», — поддержала брата Карамелька. Дедушка кивнул и предложил другой план. «Хорошо, тогда я расскажу о своем путешествии по книгам с картинками». Он подбежал к полке и выбрал увесистый том, затем открыл его и принялся рассказывать. «Сперва я отправился в Южную Америку и увидел самый большой водопад в мире». Он показал крохотное изображение. Котята с сомнением посмотрели в книгу. «На картинке он не кажется таким уж большим», — заметила Карамелька. Дедушка перелистнул страницу. «А в Исландии я пролетал над действующим вулканом. Из него валил дым, внутри кипела лава и...» «А где лава? Где дым?» — перебил дедушку нетерпеливый Коржик. «Так на картинке его изобразили, когда он еще не действовал», — объяснил дедушка. «Ну вот, и картинка не цветная», — разочарованно протянул Коржик. «Ты рассказываешь одно, а показываешь другое». «Да», — кивнул Компот. «Я хотел бы посмотреть, как это все было на самом деле». Карамелька задумалась на мгновение и ее осенило. «Я знаю, что надо делать», — воскликнула кошечка. «Мы должны отправиться в это путешествие». Котятам очень понравилась эта идея, и они окружили дедушку. «Точно! Прямо сейчас!» — закричал Коржик. «На воздушном шаре!» — воодушевился Компот. Дедушка был опытным путешественником и знал, что это не так-то просто. Он очень не хотел расстраивать внуков, но все-таки пришлось им отказать. «Я бы с радостью, котятки», — заверил их дедушка, — «но не могу же я оставить маяк без присмотра». Котята горестно вздохнули. «Ну вот». Дедушка поторопился утешить внуков. «Хотя вы можете совершить путешествие, используя свою фантазию». Котята встрепенулись и хором переспросили. «Фантазию?» Дедушка показал корзину для белья и сказал. «Вот, залезайте». Котята послушно запрыгнули в корзину, а дедушка продолжил. «Закройте глаза и представьте, что вы на воздушном шаре высоко в небе». Котята так и сделали. С закрытыми глазами очень легко нафантазировать облака вокруг. Братья и сестренка расплылись в улыбке. «О, мимо вас пролетает ворона!» — закричал вдруг дедушка и изобразил птицу. «Кар-кар!» Котята захихикали. «А сейчас на вас обрушится сильный ветер», — сообщил дедушка. Он стал трясти корзину и включил вентилятор. Это еще больше развеселило маленьких непосед. «Да это же настоящий ураган!» — в восторге воскликнул Компот. Но и на этом приключения не закончились. «Вдруг погода совсем испортилась, и пошел дождь!» — объявил дедушка и начал брызгать в котят водой. «Нас никакой дождь не остановит!» — рассмеялся Коржик. «Мы храбрые путешественники!» «Включайте фантазию на всю катушку!» — улыбнулся дедушка. Так котята и сделали. И даже спели песню про все, что видят в своих мечтах. «Мы представим вместе горы и леса. В каждом новом месте ждут нас чудеса. Жарко от вулканов, холодно в снегах. Путешествуем в своих мечтах. Фантазия, фантазия, Австралия и Азия. Миров разнообразие, фантазия, фантазия». Вскоре довольные котята выбрались из корзины. «Какое классное путешествие!» — воскликнул Коржик. «Да!» — кивнул Компот и спросил у дедушки. «А можно мы еще куда-нибудь отправимся?» «Обязательно!» — улыбнулся дедушка. «Только сначала перекусим!» Он принес в кухню бутерброды. «Обычные бутерброды?» — скривился Коржик. «Ну, вообще-то да!» — признался дедушка. А Карамелька не расстроилась и предложила. «Давайте используем фантазию. Представим, что это космические бутерброды с Луны». Всем очень понравилась эта идея, и котята радостно закричали. «Здорово! Миу, миу, миу, миу!» Вот так котята узнали, что с помощью фантазии можно побывать где угодно, даже